Тем временем совсем стемнело. На небе давно сияла луна. Усилие было только одно желание — скорей отсюда к Пидж и Джейсону. В конце концов, Ванда во всем виновата. Ей нечего будет возразить, если Селия скажет, что хочет домой. Если бы только Барт мог повезти ее обратно один. Нет, это, конечно, невозможно. Упаси Господь. После всех домыслов, которые тут высказала Ванда, и только потому, что Барт был с ней приветлив и все понимал, только потому, что они загорали в шезлонгах да смеялись вместе. «Слава Богу, что мы еще не распаковали чемоданы», — подумала Селия. «Слава Богу, что светит луна, все видно, и не так опасно будет ехать вниз. А там внизу вообще быстро доберемся, к полуночи уже будем дома. Я все расскажу Пидж, все до последнего словечка. Наверное, она снова распорядится поставить забор между участками. После всего, что случилось, какая уж тут дружба». Селия все еще стояла на заднем крыльце домика и глядела во тьму, когда раздался выстрел. Она ничуть не испугалась. Кто-то, наверное, охотится. Хорошо, что Ванда в красном, и у Барта красная рубашка. Джейсон был прав, когда предупреждал. Она принялась ходить из угла в угол по прихожей в ожидании Барта и Ванды. Эта злобная женщина все испортила. Зачем, спрашивается, Барт побежал за ней и оставил Селию здесь одну? Чтобы ему не бросить свою супругу, пусть блуждает, раз ей так хочется, и не остаться с ней? Вдруг она услышала какой-то шум на крыльце и резко обернулась. У двери стоял Барт. Рубаха разорвана, лицо грязное, в спутанных волосах, еловые иголки. В глазах неописуемый страх. «Селия!» — крикнул он хрипло. «Бежим быстрей! Там внизу у водопада какой-то человек...» Задыхаясь, он прислонился к дверному косяку. Селия, утратив дар речи, взирала на него. «Он застрелил Ванду! Я видел его, понимаешь? Я его видел!» «Что?» «Он застрелил Ванду! Я бросился на него, чтобы отнять ружье. Он чуть не убил меня. Я только в последний миг вырвался. Селия, он гонится за нами обоими. Он на дороге, которая идет к переднему входу. Нам не подобраться к машине, Селия. Бога ради, бежим. Мы с тобой свидетели. Как ты не понимаешь? Но я же вообще ничего не видела». Она застыла, как вкопанная. Он схватил ее за руку и потянул за собой. Они побежали вниз по дороге, свернули в кустарник и, продравшись через него, бросились в лес. Селия поскользнулась и упала. Ветки секли ее по лицу, она плакала и хотела вырваться, но Барт крепко держал ее за руку и тащил дальше. Через несколько минут они остановились, чтобы прислушаться. Позади раздавались быстрые шаги. Убийца с ружьем преследовал их. Хотел расправиться. Вдруг они увидели перед собой что-то темное в кустах. «Это его машина», — задыхаясь, прошептал Барт. Он обежал машину, открыл дверцу водителя и ощупал приборную доску. Ключ зажигания в замке. «Быстро, Селия, садись!» Они выехали из кустов и оказались на дороге, освещенной луной. Барт поехал вверх в гору. Вверх, вверх, прочь от домика, прочь от опасности. В самый последний миг он успел увидеть скалу, в которой упиралась дорога, и ударил по тормозам. Машину слегка занесло, и она остановилась у самого обрыва. Селия сжалась в комок на сиденье и прилипла спиной к двери, не в состоянии ни думать, ни шевелиться. Барт рывком распахнул дверцу и выскочил. «Черт!» — воскликнул он, взглянув на скалу. «Что ж нам теперь делать?» Он повернулся и глянул вниз. Глаза его уже привыкли к темноте, и он смог разглядеть узенькую тропу, которая поднималась из ущелья к дороге. Вдруг в ночной тишине оттуда донесся треск сучка. Барт, стараясь не шуметь, открыл дверцу машины с той стороны, где сидела Селия. «Выходи», — приказал он, но у нее как будто отнялись ноги. Она только растерянно посмотрела на него. Он взял ее за руку и вытянул из машины. Она не противилась. Все было как во сне. Он снова подошел к обрыву и стал прислушиваться.